Глава 25. Затишье. Даже если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Жизненное наблюдение. Их светлость явились, когда солнце не только взошло, но и крепко оседлало небосвод. Хотя в кои-то веки я презрела сие обстоятельства, оставшись в постели. Во-первых, спать я легла поздно. Во-вторых, выходной у меня будет, надеюсь. Эх, где он, трудовой кодекс? Хотя бы для избранных. Чтобы там законное воскресенье, и отпуск, и социальные гарантии. Мечты, мечты. Вчерашний бал для меня завершился перед рассветом. И закрывал я его в гордом одиночестве, ибо Кая отправился раздавать дружеские долги, согласно местным обычаям. Сержант тоже исчез. И душевный, а с ним и телесный покой нашей светлости, выпало охранять десятку стражников под мудрым руководством Лаашьи. Как ни странно, оцепление получилось в высшей степени эффективным. Желающих общаться со мной риск поубавилось. И ночь прошла спокойно, что было довольно-таки подозрительно. А утром вернулся Кая и рухнул в кровать, как был, в одежде и сапогах. И руки у него были леденющими. Вот зачем такими руками за ноги хвататься? «Изыди!» «Изыдит, конечно. Ждите больше». Сгреб меня в охапку, прижал к себе и пробормотал. «Теплая, моя! Кому же еще это счастье надо-то?» «Пил!» Я прижала ладони к его щекам. «Где же он так вымерз?» «Горелся», признался Кая. «Немножечко. Я трезвый, честно. Верю. Так и будем лежать?» «Будем». «Нет, мне, в принципе, удобно, только пуговицы здорово мешают. Пуговицы здесь делают солидными, из золота или серебра, инкрустируя костью, расписывая эмалью или простенько со вкусом, вставляя драгоценные камни. И вот теперь я животом всю эту красоту ощущаю». Сержант сказал, что женится. «Дурной пример заразителен? На ком?» «Зовут Мэрон из Хейдервудских. Странная, честно говоря, девушка. Пальцы Кая путешествуют по моему позвоночнику. На балу познакомился». «И сразу жениться?» «Решительный он человек. Просто до дурения. Или это ночной согрев так на мыслительные процессы повлиял?» «Сказал, что хуже все равно не будет». «Отличная мотивация. Для фаталиста в самый раз. А вот на ягодице мне мишень рисовать не надо». «Это не мишень. Это цветочек». «Что ж, цветочек существенно меняет дело». «Раздевайся». Я расстегнула воротник. «Зачем?» «И вот к чему эти провокационные вопросы?» «Ты раздевайся, потом придумаем. Вообще, я решила, что у нас сегодня выходной». «Это как?» «Это как будто нас здесь нет. Ни для кого. Гости или спят, или похмельем маются. Дела ждут. И один день для двоих – это же немного». «Хорошо». Кай блаженно зажмурился. «Ванна, еда, жена, спать. И опять есть много. Я прожорливый». Очаровательное признание. Наша светлость заметила. А план хорош. Ванна, есть, спать, есть и снова спать. А если станет скучно, что-нибудь придумаем. Естественно, любила тетю. Очень любила, потому что не любить милейшую Бетти было решительным образом невозможно. Но все-таки порой эта любовь подвергалась испытанию. Если бы тетушка злилась, Мэрон был бы легче. Она бы тоже разозлилась и высказала все, что думает по поводу этих неудачных попыток выдать Мэрон замуж. Но Бетти категорически не умела злиться. Она всегда пребывала в настроении хорошем или же очень хорошем. Иногда, как вот сейчас, слегка опечаленным. «Где ты была?» – в огромных голубых глазах виделся упрек, и Мэрон отвела взгляд. «Я пряталась. А я тебе говорила, что не следует надевать это платье. Ты выглядела вызывающе». Она выглядела именно так, как хотела выглядеть, и сделала то, что хотела сделать. И не важно, что по этому поводу думает тетушка Бетти. Ее взгляды давным-давно устарели, а Мэрон категорически не желает пополнять ряды старых дев. Кошек разводить не для нее. «И оно тебе не очень идет», – стыдливым шепотом призналась тетушка. Ей-то к лицу были любые наряды. В 35 тетушка выглядела много моложе. Ее светлая, без всяких кремов светлая, кожа была гладка, черты лица приятные, а фигура и вовсе имела идеальные с точки зрения Мэрона чертания. Сама-то она на доску похожа, и надо иметь смелость, чтобы признаться в этом. Мэрон признался еще тогда, когда поняла, что замуж ей не выйти. То небольшое приданное, которое удалось собрать, не искупало некрасивость Мэрон, как и дурного с общей точки зрения характера. «Не расстраивайся, дорогая!» Бетти не умела укорять подолгу, и от этого становилось вдвойне совестно, как будто бы Мэрон тетушку обманывала. Но она же не врала. Она имела право поступать так, как считала нужным, по-взрослому. Ей уже 20, и следует признать, что эти годы прожиты зря. И осталось не так много времени, чтобы сделать мир лучше. А тетушка все говорила и говорила про бал, который был, конечно же, восхитителен. Но у тетушки Бетти все балы восхитительны. Про их светлость, причем Мэрон не очень поняла, которую именно. Главное, что с привычным восторгом. Про гостей, про чью-то там свадьбу, случившуюся так неожиданно, что все очень удивились, потому как ждали другой невесты. Но тетушка все равно рада за молодых, ведь свадьба – это очень важно. И поэтому крайне неосмотрительно проводить ее вот так, без подготовки. Свадьбу Мэрон тетушка подготовит сама. Не следует сомневаться, что рано или поздно найдется тот, кто оценит Мэрон по достоинству. Тянула встрять в тетушкину речь, сказав, что один такой нашелся, только все равно потом ушел. Оно и к лучшему, потому что Мэрон не представляла себе, как следовало вести себя после того, что было. Зато теперь она женщина. Правда, зеркало не показывало никаких изменений, но осознание собственной исключительности. Мэрон сделала то, на что ни одна слабая духом девица не решилась бы, грела душу. А согретая душа требовала отдыха. И тетушка Бетти согласилась, что сон – лучшее лекарство от всех неприятностей. Почему-то она считала, что Мэрон переживает из-за отсутствия женихов. Ха! Засыпала она с чувством выполненного долга и осознанием скорых перемен в жизни. К сожалению, перемены оказались слишком уж скорыми и вовсе не такими, как хотелось Мэрон. Ее разбудила Летти, верная тетушкина камеристка, которая втайне Мэрон недолюбливала, считая взбалмошной, наглой и неблагодарной девицей, способной лишь изводить тетушку капризами. Но сейчас Летти улыбалась так, что Мэрон заподозрила неладное. «Скорее, леди, скорее, вам надо умыться, одеться!» Даже сделала вид, что не замечает, что Мэрон опять от ночной рубашки избавилась. И платье подала лиловое, с тремя рядами оборок по лифу. Портной настоятельно рекомендовала их как альтернативу ватным вкладкам, которые Мэрон наотрез отказывалась использовать. У платья было два ряда позолоченных пуговиц и крупный бант на том месте, где у нормальных женщин имелась задница. «Садитесь, я вас расчешу!» И расчесывала быстро, умело, почти не дергая. А раньше постоянно жаловалась, что, дескать, ненарочно, просто волос у Мэрон густой и непослушный. Лиловая лента для волос – тетушкины любимые духи. Все это было в высшей степени странно. «Что происходит? Тетушка ждет тебя!» И не одна. В крошечной гостиной комнаты тетушки предоставил кто-то из ее многочисленных поклонников, ухаживание которых благочестивая вдова принимала со сдержанным достоинством. Милейшая Бетти поила чаем сержанта. Вот уж кого Мэрон не ожидала увидеть. Он смешно смотрелся в этой комнатушке среди розовых подушечек, белых фарфоровых кошек и пасторальных картин. Сам серый, блеклый какой-то и мрачный да нельзя. А Бетти мрачности не замечает. Щебечет. Сахар, сливки, малиновое варенье. В их поместье замечательная малина растет. Ягоды с кулак, а уж сладкие до невозможности и очень полезные. Добрый день. Мэрон решила, что будет вежливой, хотя бы для того, чтобы не огорчать тетушку. «Мэрон, милая! Сколько радости! Даже для тетушки перебор!» Но главное, что здесь делает человек, с которым Мэрон мысленно попрощалась. Он окинул Мирон внимательным взглядом. Сразу стало стыдно и за бант, и за оборки, и ленту в волосах. И кивнул. «Я так за тебя рада!» «Совсем непонятно. Сомнительно, чтобы Бетти испытала радость, узнав о подробностях вчерашней ночи. Что происходит?» Мирон улыбалась, правда, осознавая, что улыбка ее вовсе не столь дружелюбна, как у тетушки. Летти вовсе говорила, что Мирон на людей скалится, отчего люди испытывают глубокое душевное волнение. Но если Мирон возьмет на себя труд потренироваться перед зеркалом час-другой, лучше третий или неделю, то она научится хотя бы выглядеть дружелюбно. «Я на тебе женюсь», – сказал сержант, подставляя чашку. Сливок тетушка добавила от души. «Что? Это же просто замечательно!» Тетушка Бетти смотрела на сержанта влюбленными глазами. Конечно, нашелся тот самый, предсказанный ею, сумевший оценить скрытые прелести Мирон. Хотя, вспоминая о том, что было, следовало признать, прелести, если таковые в принципе имелись, были максимально открыты. «Нет». «Что? Нет». И чай пьет с таким издевательским спокойствием. «Я не выйду за него замуж». «Почему?» Искренне удивилась тетушка, и в голубых очах ее мелькнула печаль. «Мирон, я имею право выбрать. Она не корова, которую можно вот просто так купить. Ах нет, взять с доплатой. Женщина тоже человек». «Ты вчера выбрала». Сержант отставил чашку. «Сегодня мой черед». «Да если бы Мирон знала! А взгляд какой равнодушный. Мертвый взгляд. И с ним вот жить? Мирон не про взгляд, про человека». Одно дело – ночь, ей местами даже понравилось, но совсем другое – замуж. Он же деспот и в равенство не верит, и значит, что… что… Мирон не додумала, что именно это значит. «Да я скорее умру!» На тетушку это всегда действовало. И сейчас она побледнела, представив, что Мирон возьмет и отравится уксусной эссенцией, как сделала одна родственница, дальняя родственница тетушкиного мужа. «Возможно…» Бетти обратила растерянный взгляд, полный мольбы. Не находился еще человека, способного устоять перед этим взглядом, на сержанта. «Стоит немного подождать, дать вам время». «Прекрати». Это не тетушки, Мирон. И мертвые глаза ненадолго оживают, но выражение их не удается истолковать. Но Мирон вдруг становится страшно. «Ваша племянница вас шантажирует. Вы ее избаловали. Позволяете все, что ей хочется, а она считает, что так и надо». «Да как ты...» «Сядь!» От этого спокойного голоса колени подкосились. «Ты не привыкла думать ни о ком, кроме себя. Я даже не понимаю, на кой мне эта женитьба. Но раз уж так вышло, то делать нечего». «Как вышло?» Щеки тетушки пунцовили, а губы дрожали. «Вообще, как смеет этот человек Бетти пугать? По какому праву он вообще сюда явился? Мирон, ничего от него не надо, и вообще ни от кого не надо, она сама по себе. Вчера ваша племянница сделала мне интересное предложение». «Сволочь!» «И я согласился, полагая, что она отдает себе отчет в своих действиях». «Мирон! Тварь! Вот же тварь! И, главное, с улыбочкой. Ему нравится унижать других. Тетя, я переспала с первым встречным». Сержант допил чай. «И теперь отчаянно ищешь виноватых». «Я тебя ненавижу!» «Посмотрим». «Не на что смотреть. Да Мирон скорее и вправду уксуса напьется, чем замуж за подобное существо. Назвать его человеком язык не поворачивался. Выйдет». «Со своей стороны я привык отвечать за свои поступки, и поэтому настаиваю на свадьбе». Тетушка только и смогла что кивнуть. «Предательница!» «Ничего, вот уйдет сержант, а когда-нибудь он уйдет. И Мирон выскажет тетушке все, что о ней думает. Или нет? Кричать бессмысленно, а вот слезы помогут. Раскаяние. Мирон пообещает, что больше никогда-никогда так делать не будет. Тетушка всегда верила ее обещаниям». «Вот договор». Сержант достал примятые бумаги, положил на колено и попытался разгладить рукавом. «Дикарь и хам! Сволочь беспринципная! Прочтите». Тетушкина дрожащая рука берет бумаги. Бетти ничего не понимает в подобного рода документах. И вообще, если кто должен читать, то Мирон. Это же ее будущего касается. Нет, такого будущего ей и даром не надо. Но интересно же. «Вы...» — голос у Бетти срывается. Вы действительно...» «Да, но боюсь, что этот титул уже не наследуется, хотя я имею законное право взять любой из вымерших. Мне предложено 3 танства на выбор». «Титул? Вот у него еще и титул имеется? Да кто это вообще такой?» Но тетушка не задает вопросов. Она дочитывает до последней страницы и берется за колокольчик. Летти тотчас появляется на зов. Небось, подслушивала под дверью и злорадствует. Она всегда утверждала, что Мэрон однажды переступит черту и опозорит тетю. «Принеси, пожалуйста, перо и чернила». «Нет!» «Да, Мэрон!» Печаль в тетушкином голосе невыносима. «К сожалению, ты не оставила мне выбора. И поверь, для тебя так будет лучше». Вот почему все берутся решать, что именно будет лучше для Мэрон? Почему никто не удосужится спросить ее саму? Она же не дура и не ребенок, и не рабыня, которую можно передать из рук в руки по договору. У нее права есть. Но резкий, нервный даже росчерк, а прежде тетушка писала очень аккуратно, тщательно выводя каждую буковку, поставил крест на свободе. «Элизабет, вы позволите побеседовать с вашей племянницей наедине?» «Надо же, какая внезапная вежливость!» И встает, подает руку, помогая тетушке подняться, провожает к дверям, ничуть не сомневаясь, что Мэрон дождется возвращения. «Конечно, куда ей деваться-то? Уксус! Или вены вскрыть, как непокорная героиня в той истории, чтобы ванна с розовыми лепестками и записка, где Мэрон не будет обвинять этот жестокий мир». Пусть все терзаются и плачут, вспоминая, как несправедливы были. Я предполагаю, о чем ты думаешь. Сержант не стал садиться. Он стоял рядом с Мэрон, скрестив руки на груди, и разглядывал ее пустыми глазами. Самоубийство глупости. О да, но красивая же. Ты сделаешь больно своей тетке, хотя тебе ведь не привыкать. Ты только и знаешь, что мучить ее. Неправда. Мэрон тетушку любит. Ты бесишься от того, что сама не способна понять, чего же тебе надо. А страдает близкий человек. Это неправильно. Вот только не надо вести нравоучительных бесед. Близкие люди недолговечны, особенно если их не беречь. Да что ты понимаешь? Мэрон не в силах была дальше терпеть этот произвол. Она вскочила, желая одного, броситься прочь. Ну или пнуть этого хама. Ничего, наверное. Ты пришел и вот так просто... Пришел и просто. Похоже, с ним даже поругаться нормально не выйдет. И как жить? Мэрон, если ты и вправду любишь свою тетку, то хотя бы раз в жизни подумай не о себе, а о ней. То есть позволить избавиться? Что ж, Мэрон последует столь мудрому совету. Если тетушке Бетти надоело притворяться, что Мэрон ей не безразлична, то так и быть, Мэрон уйдет. Гордо, независимо. Она слышала о том, что многие люди, даже знатного происхождения, отказывались от титулов и имен во имя справедливости. И если так, то Мэрон примкнет к ним в благом деле усовершенствования мира. А когда мир изменится, то тетушка поймет, что заблуждалась, и еще прощения попросит. Мэрон простит, она же не злопамятная. То, что семейная жизнь – испытание тяжкое, Тиса осознала ночью. Но не привыкла она, чтобы на нее руки клали. И ноги тоже, между прочим, притяжеленные. И еще одеяло, в которое норовили Тису завернуть. А ей оставалось выпутываться из душных складок и сопение в ухо. А уже утром Урфин и вовсе прижал Тису к себе. Да так крепко, что всякое желание сопротивляться отпало. Она так и заснула, утомленная борьбой и странно довольная. А проснулся от взгляда. «Здравствуй». Урфин был одет и выбрит, и вообще выглядел так, будто собирался уходить. «Я не хотел тебя будить, но...» «Тебе пора?» А она растрепанная и вообще голая, что недопустимо. Ужас совершеннейший. Стыд и... «Знаешь, а мне нравится, что ты все еще краснеешь». Урфин провел ладонью по волосам. «Не надо прятаться. Тиса не прячется. Одеяло – это для душевного спокойствия. И вообще ей в ванну нужно, переодеться, себя в порядок привести. Тем более, что... Тесс, как ты себя чувствуешь?» То, что он такой странно тихий, Тиса пугала. «Хорошо». Урфина ответ не устроил. Он притянул Тису к себе вместе с одеялом и поцеловал в лоб. Отстранился, заглянул в глаза и смотрел долго, непонятно, что пытаясь увидеть. «Тебе нужен доктор?» «Послушай, Тесс, я знаю, что иногда девушки, особенно молодые, после первой ночи с мужчиной чувствуют себя плохо, и им действительно нужна помощь. Если так, то скажи мне, пожалуйста». «А если нет?» «Если нет, то я не буду тебя мучить. Обычай ради обычая – это глупо. Док напишет все, что надо, хотя мне и плевать на бумаге. Поэтому решай сама, хочешь ли ты видеть дока». Тиса вспомнила те осмотры, которые проводились раз в полгода, и неприятное выворачивающее душу наизнанку прикосновение чужих рук, и взгляд леди Льял, которая неизменно присутствовала при процедуре, и ощущение грязи, собственной неправильности, остававшейся после всего. Доктор был хорошим человеком. Он всегда разговаривал ласково и боли не причинял. А в тот последний раз, когда леди Льял назвала Тису развратной, он потребовал замолчать. Платок свой дал, чтобы не плакала, хотя Тиса и не собиралась. «Доктор добрый, но я бы не хотела». «Хорошо, но пообещай, что если вдруг ты поймешь, что что-то не так, или хотя бы заподозришь, ты позовешь дока». «Обещаю». «Умница». Урфин держал крепко, хотя Тиса и не пыталась вырваться. Она старалась не думать о том, что Урфин сейчас уйдет, и когда вернется, неизвестно. «Теперь еще кое о чем. Наверняка неприятном. Завтра ты уезжаешь». «Что?» «Спокойно. Ты и Далек отправитесь на север». «Зачем Тисе на север? Ей и здесь нравится. Сейчас так очень даже нравится». «В городе становится неспокойно. Кая увезет Изольду и вас до весны». «А ты?» Ответ известен, иначе Урфин не завел бы этот разговор. Наверняка он знал об отъезде вчера или даже раньше, но молчал. «А я останусь. В неспокойном городе, из которого бежит даже протектор. Вот ты и сердишься. Умеешь, значит. Не спеши судить. Кая здесь как мишень, и для всех будет лучше, если эту мишень убрать. Его отъезд многим поломает планы, а я этим воспользуюсь. Я теперь до Херти. Это развязывает руки, особенно когда нет ни Кай, ни Магнуса». «А если с тобой, если с ним что-нибудь случится, то случится и с ней. Со мной все будет хорошо». Урфин умеет говорить так, что Тиса верит. «Я ведь не один. Есть гарнизон, стража, мои люди. Я не собираюсь воевать сам. Только и буду что командовать». Врет, не удержится. «И если случится мятеж, то полезет в самую его гущу. Да и дядя скоро вернется. Неделька-другая, и я отправлюсь за вами. Ты, главное, жди меня». «Конечно. Нельзя плакать. Слезы – манок для горя. А Тиса не желает, чтобы случилась беда. Она лучше будет верить в хорошее и улыбаться. Ждать. Ждать она умеет. А теперь отдыхай. Я ненадолго». «Конечно. Тесс, еще одно. Я не хочу тебя запирать, но, пожалуйста, никуда не уходи». «Неспокойно?» Тиса понимает, что дело не в ней, а в леди Амелии и ее отце, в Гийоме, который вдруг появился, во всех тех людях, что присутствовали вчера на такой странной свадьбе. «Неспокойно», — согласился Урфин. «Сюда сунуться не посмеют, и за дверью дежурит мой человек. Если что-то понадобится, скажу ему. А дверь лучше запереть». Ключ он вложил в руку Тисы. «Я попрошу твою компаньонку привести сюда Далек». «Спасибо». Без него стало тихо и как-то очень страшно, хотя Тиса знала, что бояться здесь нечего, но в голову лезли всякие кошмарные мысли, и бурое пятно на простыне внушало уже не стыд, но ужас и отвращение. Вообще-то Тиса думала, что крови будет больше. Сняв простыню, она сложила ее и спрятала под перину, понимая, что поступает крайне глупо, но Тисе надо было сделать хоть что-то. Принять ванну. На полочке добавилось склянок с цветными этикетками. Цветочное мыло и масло тоже, и крем, и еще что-то, о чем Тиса имеет весьма смутное представление. Это для нее? Наверное. А платье? Совершенно точно. Тиса не помнит, чтобы его заказывала. Алая парча, расшитая маками, необыкновенно широкие рукава на завязках, прямая юбка и два ряда рубиновых пуговиц, но не спереди, а сзади. Так что Тиса долго мучается, пытаясь их застегнуть. Спасает Гавин. Он долго стучит, путанно объясняя, что их светлость... Странно, что Урфин теперь тоже светлость. Велели о Тисе заботиться и помогать во всем. С пуговицами, к примеру, справиться. Или расчесать волосы. «Я умею». Гавин и вправду ловко управляется с костяным гребнем. «Я сестрам всегда расчесывал». Он выглядит счастливым, и Тиса улыбается его отражению в зеркале. Зеркало тоже появилось недавно. Как и та соседняя комната с гардеробной. В комнате пока не было мебели другой, кроме комода и секретера с сотней ящичков. В них обнаружились монетки и бусины, бумага, перья, серебряная чернильница в виде толстой жабы и длинная-предлинная цепочка, в каждое звено которой был вставлен камень. А еще совершенно удивительный нож для бумаг, полупрозрачный, не то из камня, не то из кости выполненный. «Ты присмотришь за ним?» Тиса не сомневалась, что Гавин в курсе поездки. «Конечно!» Слабое утешение, и разговор оборвался. Еле тоже молча, почему-то стыдясь смотреть друг другу в глаза, как будто Тиса, уезжая, кого-то предавала. Еще день, целый день впереди, и Тиса попробует уговорить Урфина оставить ее. Далек, да, пусть уезжает с леди Изольдой, но Тиса должна остаться в замке. Нет, Гавин покачал головой. Нельзя. Тогда он будет думать о том, как защитить тебя. И не сможет думать о том, как защитить себя. Почему все так сложно? Стук в дверь прервал этот поздний и затянувшийся завтрак. Далек наверняка будет задавать вопросы, которые не должна задавать юная леди. А Тисе придется выдумывать ответы или делать вид, что она не должна отвечать. Но хотя бы она перестанет думать о плохом. Однако за дверью стояла Гленна. Черное платье, белый чепец, личная камеристка леди Изольды всегда выглядела должным образом. Но сейчас вид ее почему-то напугал Тису. «Их светлость желает вас видеть», — сказала Гленна тоном, полным ледяного презрения. «Немедленно». «Но...» «Тиса не должна уходить». «Леди, вашим поведением на балу крайне недовольны. Вы нарушили все мыслимые и немыслимые правила. Если ваша репутация вам недорога, то следовало подумать о репутации ее светлости. Поэтому мой вам совет – не испытывайте далее их терпения. Возможно, тогда вам удастся спасти и себя, и свой брак».